Глава 13. Зоя ворвалась в архив, заскочила в лифт и доехала до 49 этажа. Она нашла нужный контейнер, судорожно вытащила дневник и прижала к себе. В голове звучал голос бабушки Ро. «Никому не доверяй, Зои. Никому. Ты должна читать людей как программы, видеть их содержимое. Если ты заметишь хоть один баг, несоответствие, ошибку, удаляй их из своей жизни. Удаляй. Удаляй. Удаляй». Но как она сможет удалить Августа из своей жизни? Где эта кнопка «Делит»? Зоя спустилась вниз и еще раз с отвращением взглянула на коробку, которая так и стояла на полу у дверей. Она забралась в инкубатор, все так же прижимая к себе дневник, включила следующую запись и закрыла глаза. Из-под опущенных век стекали соленые капли безысходности. Дневник Розы. Запись 43 814 177. Так мы втроем стали командой, лучшими друзьями, верными соратниками. У нас появились свои кодовые имена, которые мы дали друг другу, отгородившись от всего мира. Роза, Свет и Дар. Мы помогали друг другу, поддерживали, радовались победам и горько напивались после поражений. Но было одно «но». Жаль, я поняла это слишком поздно. Меня любили оба, а я любила только Дара. Всю жизнь любила его. С того первого дня. И мы с Даром неумолимо, но неспешно сближались. Возможно, нам не стоило растягивать время. Надо было сразу отдаться чувствам и стать парой, поймать тот момент, когда мы еще могли это сделать. Но мы не сделали и беспечно наслаждались спокойным течением времени. Просто жили друг для друга. Однажды он провожал меня до дома. Мы шли в полной тишине, держась за руки. Наша общая тишина всегда была нежной, пропитанной мыслями и чувствами. Я наслаждалась теплом его руки. Он же всматривался в облака. Между нами всегда была осязаемая интимность. Нам не нужны были слова, признания, клятвы. Хватало одного взгляда, от которого кожу накрывала невидимая вуаль трепета, а внутри пробуждались желание и страсть. Мы стояли перед дверями подъезда, Дар обнял меня за талию и притянул к себе. Я робко поправила трубку и дотронулась до его щеки. Он сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Пальцы заскользили по его коже, погрузились в пшеничные волнистые волосы, и я притянула его к себе. Мягкие губы накрыли мои. Я прижалась к нему всем телом, но костюмы мешали ощутить горячие соприкосновения кожи. Оторвавшись от его губ, я повела Дара к себе. Капель спала в своей комнате, а мы пошли в мою спальню. Он сел на поверхность инкубатора, а я встала перед ним и медленно стянула костюм. Дар неспешно дотронулся до меня и провел ладонью по обнаженному бедру. Я смотрела в его горящие глаза и слышала без слов все, что он хотел мне сказать. Он встал. Его губы открылись, но я не хотела, чтобы эта тишина между нами прерывалась словами и заставила его замолчать. Тишина — лучшее, что было между нами. Но в нашем маленьком мирке, в нашей каждодневной жизни, был еще и Свет, который так и не смог принять такой расстановки сил. Капель росла, и ей уже стукнуло 10 лет, когда Свет наконец получил повышение, а Дар создал картридж, который мог обеспечивать кислород неделями, насыщая им каждый наш вздох. Тот весенний день должен был быть самым счастливым в наших жизнях, а стал началом конца нашей дружбы. Мы пошли в бар отмечать их победы, набрали кислородных шотов, которые тут же ударили в голову. Свет принес баллон с веселящим газом, и мы отдались ночному веселью. Дар пригласил меня на танец, он кружил меня, обнимал, вел за собой. Я отдавалась ему вся, потому что между нами была наша тишина, и звуки внешнего мира не значили ничего. Они были шумом, который не имел никакого значения. В какой-то момент я почувствовала на себе острый, испепеляющий взгляд. Повернула голову и увидела лицо Света. В его глазах была лютая, горящая ревность. Когда он понял, что я смотрю на него, тут же отвел глаза и улыбнулся какой-то девушке за соседним столом. Я никогда еще не видела его таким. А может, не хотела видеть. Отворачивалась, закрывала глаза. И даже сейчас, спустя десятки лет, я помню тот темный, пропитанный мглой взгляд. Меня пробрал озноб. Дар попытался взглянуть мне в лицо, но я отвернулась и только прижалась к его плечу. Я не знала, что думать. Убеждала себя, что ошиблась, что мне это всего лишь показалось, но врать себе куда сложнее, чем остальным. Когда музыка прекратилась, мы вернулись к столу, у которого сидел улыбающийся Свет. Сославшись на недомогание, я ушла домой. Они оба пытались пойти за мной, но я резко отвергла их предложение. Мне нужно было подумать, прийти в себя, понять, как вести себя завтра. Следующую неделю я не общалась со Светом. Когда эмоции улеглись, я решила, что перебрала шотов, что это была игра Света, что мне все привиделось. Так было проще продолжать привычное существование, не думать, не делать больно, не говорить вслух о своем выборе. Жизнь закрутилась в своей повседневности, заходя на новый виток. Вскоре Свет женился на девушке, которую ему выбрали родители для усиления влияния семьи. Но в нашу компанию он ее так и не привел. Казалось, что ее и не было вовсе, всего лишь голограмма, несуществующая жена, о которой Свет даже говорить не хотел. Но через год у них родился сын, хотя это абсолютно ничего не изменило. Дар тоже хотел создать семью. И я этого хотела. Мы стали чаще бывать вдвоем, говорить открыто о наших чувствах, перестали скрывать их от Света. Нам казалось, что у него теперь есть семья, и он будет рад, что и мы создадим свою. Дар рассказал ему о наших планах. Я видела, как Свет сначала замер, потом взял себя в руки, широко улыбнулся и пожелал нам удачи. Но я уже хорошо изучила Света и в его голосе услышала то, что боялась услышать. В нем было лицемерие, а в глазах бушевал ураган. Я пыталась поговорить с Даром, но он ничего не хотел слушать. Он говорил, что Свет наш друг, что я ошиблась. И вообще ему было не до этих романтических сериалов, которые, как он сказал, я пересмотрела в Нира. А вскоре Дар загорелся идеей избавить человечество от трубки. Эта мечта завладела им. Он всецело углубился в работу, позабыв обо всем на континенте, в том числе и обо мне. Так прошло еще 3 года. Меня перевели на другую должность, где я не просто проверяла работу системы и устраняла сбои механизмов. Я стала начальником отдела безопасности кислородообеспечительных систем. Мой перевод устроил Свет, чем очень гордился, кичаясь своим возрастающим влиянием. Мне повысили статус, и теперь я ходила в белоснежной форме с символикой синтеза на кармане. А Дар все больше уходил в себя. Последние несколько месяцев мы почти не виделись. Он маниакально искал выход, которого, как я считала, не было вовсе. Стал раздражительным и нервным, мало спал и мало ел. Форма висела на нем, ее постоянно приходилось менять. Он перестал проводить со мной вечера, перестал общаться. Его волновало только решение единственного вопроса, как восстановить жизнь на планете. В тот адский день заболела Капель. Я не знала, что делать, и обратилась к Свету за помощью. Всю ночь просидела около ее инкубатора в клинике. Свет привлек лучших медиков и постоянно куда-то ходил, договаривался, привозил лекарства. Я сидела в коридоре и смотрела в планшет, который безмолвно лежал в руках. Потом отправила Дару несколько сообщений, но он так и не ответил. Руки тряслись от обиды, усталости и тихой ярости. Нажала на звонок, и со второго раза он взял трубку. Передо мной появилась его голограмма. Дар был в лаборатории. Лицо бледное, под глазами темнели синяки, Ноздри раздувались, а губы шевелились, будто он что-то читал. «Привет, что ты хотела?» — нервно спросил он, не поднимая на меня глаз. Я опешила и впервые не знала, что ответить. «Дар, ты прослушал мои сообщения?» «Ро, прости, нет времени слушать, я тут такое нашел, мне надо срочно все изучить». Я отключила звонок и горько заплакала. Свет присел рядом, обнял меня за плечи и сказал: «Все будет хорошо, Роза, я тебя не оставлю». «Спасибо», — ответила я между всхлипами. Он прижимал меня к себе, его крепкие руки дарили уверенность и покой. «Медики все сделают, иначе я их обнулю», — попытался пошутить Свет. «А тебе нужно отдохнуть, я провожу тебя». Мы дошли до моего дома. Всю дорогу он, словно оберегая, держал меня за плечи. Я думала, он остановится у подъезда, но он не остановился. Мы прошли в подъезд и поднялись в квартиру. Когда оказались внутри, Свет повернул меня к себе, ладонями обхватил лицо и поцеловал. Его жадные горячие губы впились в мои. Мне было так одиноко и так больно от безразличия Дара, что я не стала сопротивляться. В тот вечер мне хотелось любви и заботы. Хотелось вновь почувствовать себя желанной, перестать чувствовать одиночество и безнадежность. Когда я проснулась утром, то поняла, какую ошибку совершила. Свет готовил завтрак на моей кухне, а я горько плакала в ванной, стоя в паровой кабине. Я собралась с мыслями и, подойдя к нему, осторожно сказала: «Это была ошибка». Довольная улыбка сошла с его лица. Во взгляде, устремленном на меня, появилось презрение. «Ошибка — это то, что ты выбрала даром», — сквозь зубы процедил он. «Свет, давай оставим все как было», — умоляюще предложила я. «А как было, Роза?» «Мы были друзьями». «Да, но потом ты выбрала дара, а не меня. Я каждый день спрашиваю себя, почему? Почему ты выбрала его? Что в нем такого? Ты ему не нужна, понимаешь? Он тебя не любит. А я люблю». «Нет, ты ошибаешься. Если бы он любил тебя, то давно бы сделал предложение. И где он был этой ночью? Что может быть важнее тебя и Капели?» Я замолчала, пытаясь остановить поднимающуюся во мне тошноту. Я знала, что он прав. Но разве я могла это принять? Свет ушел, а я осталась одна. Села на стул и горько заплакала, потому что потеряла тех, кем дорожила. В одночасье я потеряла обоих, да еще и в квадрате. У меня больше не было ни друзей, ни любви. Через час пришло сообщение от Дара, в котором он поблекшим глухим голосом сказал, что нам лучше больше никогда не общаться. В жизни все происходит мгновенно. Наша встреча была мгновением счастья. Наше расставание — бесконечностью горя. Я ничего не ответила. Что я могла ответить? Я кричала внутри себя, пыталась оправдаться и винить во всем Дара, но в глубине души знала, что это сделала я.